глотай, не жуй. Сегодня будет свергнут последний буржуй. Винтовку в масле и 17 патрон каждому раздаст рабочий Питерсон. Ты его знаешь, у него убит сын. И с некоторых пор он остался один. Бери свою винтовку и побольше гранат. Солдаты за нами и за нами Кронштадт. Мы будем грабить, мы будем убивать. И что бы ни случилось, нам на все плевать. Летим в кепке. Ты хуй. Летим в кепке. Три буржуй. Летим в кепке. Деньги где? Летим в кепке. Все к пизде. Летим в кепке. Ты хуй. Летим в кепке. Три буржуй. Летим в кепке. Деньги где? Летим в кепке. Все к пизде. Матросы хуярят конные полки. В жопу толпятся эсеры, сосут хуй большевики. Анархисты раскрывают свой вонючий черный стяг. Керенский, сожди, тебе пиздец, мудак. Это кто это там? Это ебашит вождь. Кепка на бекрень, на мудака похож. Матросы вперед, скоро нашим будет смольный. Мы сделаем так, чтобы Ленин был довольным. Летим в кепке. Ты хуй. Летим в кепке. Три буржуй. Летим в кепке. Деньги где? Летим в кепке. Все к пизде. Летим в кепке. Ты хуй. Летим в кепке. Три буржуй. Летим в кепке. Деньги где? Летим в кепке. Стык в пизде. Чего они молчат? Пальнули бы в зимний хоть один снаряд. А может быть в Смольном собрании сейчас? Мы ждем, когда нам Ленин даст команду ФАС. Убей буржуя, и будет твой завод. Убей банкира, и выеби в рот. Убей ростовщика, убей его ногами. Убей кулака, Ленин с нами. Летим в кепке. Ты хуй. Летим в кепке.